Подчинись мне один раз, единственный. У тебя болит спина. Вижу, не надо. Хочешь? Сейчас боль пройдет. Ненадолго, потому что мало живой воды. Но пройдет. Перестань, Сергей Александрович. Голос Юткин надломился. Фокусник тоже мне. Не верю в твои чародейства. Но один единственный раз, Надежда, как головой в омут, а? Я все перепробовала. Даже Елизаров не помог. Она посидела, глядя перед собой, вздохнула с равнодушным видом. Ладно, что я должна делать? Лечь? Заголи спину и сядь. Наденька сняла форменный пиджак, подтянула вверх юбку и села верхом на стул, подставила ему спину. «Шаман! Шаман!» Бурцев засучил рукава, бережно поднял белую форменную блузку и обнажил спину Наденьки, сразу же ставшую узкой и беспомощной. Пулевые ранения чистили и зашивали в местной больнице, и потому на нежной девичьей коже остались грубые жесткие шрамы. Он осторожно набрал в ладонь воды из флакона и стал втирать в поясницу. И вдруг подумал, какова была бы физиономия у ее секретаря, зайди он сейчас в кабинет. Грозная начальница сидит с задранной юбкой и голой спиной, на которой не видно полоски бюстгальтера, а посетитель что-то там колдует. Даже захотелось, чтобы вошел. Неплохая месть за неласковую встречу и деготь в чашке вместо кофе. «И это ты называешь лечением?» — не вытерпела Наденька. «Хоть бы пошептал что-нибудь для антуража». «Шептать буду на ушко», — проговорил он, испытывая волнение от прикосновений к ее телу. «Если Вадим Вадимович уедет в командировку». Раньше ты не говорил пошлости женщинам. Видишь, как опустился? Он вылил остатки воды на ладонь и снова стал втирать. Кожа и особенно рубцы шрамов поглощали ее мгновенно. Наденька неожиданно замолчала и замерла, облокотившись на спинку стула и положив головку на сгиб руки. Он почувствовал, как ей приятно. Он знал, что ей приятно. «Здорово, если кто-нибудь войдет», — вдруг сказала она и тихо улыбнулась. «Например, мой секретарь». «Я тоже об этом думал», — откликнулся он. «Но не войдет». «Этот не войдет и никого не впустит. Слушай, Бурцев, зачем ты отрастил бороду? Без нее у тебя был такой мужественный вид. Знаешь, почему бояре сопротивлялись Петру, когда он стал резать им бороды?» «Ну почему?» «Просвети глупую бабу». «Потому что в то время на Руси брились только голубые». «Какая гадость!» «А они что, и тогда были?» «Были. Иностранцы и свои, отечественные. А без бороды говорили, что они носят блядский образ». Наденька скосила на Бурцева глаза, словно убеждаясь, не шутит ли он. «Сегодня же Вадим Вадимовичу скажу, чтобы обрастал». Муж ее работал в Министерстве по внешнеэкономическим связям. И, насколько знал его Сергей, был человеком интеллигентным, мягким, лет на 20 ее старше. Так что закрадывалось подозрение, что он подкаблучник. Впрочем, с такой женой это не мудрено, тем более Вадим Вадимович был в вечном долгу перед ней. Когда-то он попал в прокурорские сети по серьезному уголовному делу. Однако Надежда выгородила, спасла его от неминуемой тюрьмы, а потом вышла за него замуж. Об этом он рассказал Бурцеву, когда они дежурили у ее постели. «Скажи мне, Сережа, А зачем ты меня бросил? —